Глава 19. Свет факела выхватывает низкий потолок и влажные стены из гранитных блоков. Луиджину ведут, зажав между двух стражей в синих плащах. Понтифик держится позади и рядом с кардиналом в черной рясе, подпоясанной красным шелком. Руки девушки связаны за спиной, а на шею накинута петля, успевшая натереть кожу до ссадин. Волосы растрепаны, а полы платья заляпаны грязью. Она шагает, ощутимо припадая на правую ногу и ударяясь плечом о стену. Нижнюю губу закусила до выступающих капель крови, сбегающих по подбородку и срывающихся на грудь. «Мы под бывшим папским дворцом», — сказал Урбан в затылок пленницы. «Да, раньше тут было получше». «Зачем я вам?» — в который раз спросил Луиджина. «Я не знаю, где Орландо». «О, девочка, девочка, мы уже знаем или вот-вот узнаем, где он», — ответил понтифик. Нам нужна именно ты, а не то, что ты знаешь. Сам факт твоего существования, как подарок. Я не понимаю. Папа Римский протиснулся мимо охраны, ухватил девушку за шею и толкнул в стену. Заглянул в затуманенные глаза и сказал вкрадчиво: «Ты думаешь, мы простили? Ты думаешь, мы забыли? Мальчишка будет страдать невыносимо. В этом ты нам и поможешь. Сомневаюсь, что у меня получится даже замахнуться на него». «О, этого не потребуется». Коридор расширился в круглый зал с купольным потолком, выложенным глазурью и освещенным масляными лампами. Свет отражается от плиток и играет по полу водяными бликами. В центре на алтаре покоится гранитный гроб, а на его краю сидит обнаженная женщина с длинными черными волосами. Папа Римский подтолкнул Луиджину к ней. Девушка охнула и рухнула под ноги незнакомки, вскрикнула от острой боли в бедре и колене. «Держи, Лилит», — сказал Урбан, морщась, — «делай, что должно». Глаза бывшей мечницы расширились. «Лилит? Первая женщина, единственная созданная Богом, само совершенство. Матерь зла и нефилимов». От позы и выражения лица черноволосая разит похотью, но глаза источают холод тысячелетий. Она соскользнула с гроба и плавной танцующей походкой подошла к Луиджине. Села и, подцепив подбородок двумя пальцами, вынудила поднять взгляд. «Ах, миленькая!» — проворковала Лилит, поворачивая голову пленницы и любуясь чертами лица. «Как же тебе не повезло!» «Демон!» — прохрипела Луиджина, выворачивая глаза и силясь рассмотреть понтифика. «Вот какой теперь Ватикан!» «Она в первую очередь творение Божье!» — отрубил Урбан. «За помощь получит прощение, так сказал Бог». «Да-да!» — протянула Лилит, помахивая кистью, будто отгоняя муху. «Прошу, оставьте нас. Вам не положено видеть». «Это». Папа Римские охранники сдержанно поклонились и скрылись в коридоре, прикрыв за собой незаметную дверь. Демоница взяла девушку под руку, подняла без видимых усилий и повела к гробу. «Что? Зачем?» — пролепетал Луиджин, чувствуя, как сознание закручивается в вихре непонимания и растерянности. «Ты не поймешь, да тебе и не понравится», — сказала Лилит тоном, не терпящим возражений. «Залезай». Луиджина подчинилась, прежде чем осознала приказ. Камень, обжигающий холоден и шершав, гроб выдолблен из цельного блока, грубый на скорую руку, с глубокими бороздами от долота. Лилит уложила, надавив на грудь. «Чей это гроб?» — пролепетал Луиджина. «Никто не знает», — ответила Лилит, садясь на край и закидывая ногу на ногу. «Церковники раньше думали, что именно в нем лежал Иисус. Однако эта штука куда древнее, значительно древнее. А его чудотворные свойства и сейчас впечатляют». «Нож!» — пробормотала Луиджина, проводя пальцами по сколам на стенках гроба. «Что?» «Эти отметины, их сделали ножом. Весь гроб выдолбили им». «А», — протянула Лилит, задумчиво вскинув бровь. Поднесла запястье ко рту, замерла на миг и решительно вонзила зубы. Кровь брызнула толстыми струями, упала на край гроба и полилась внутрь. Демоница поморщилась и вытянула руку над Луиджиной, сжимая и разжимая кулак. Девушку парализовал вид густой ярко-красной жидкости, пропитывающей одежду и наполняющей саркофаг, как ванну. «Зачем?» «Девочка, тебе не надоели эти вопросы?» — буркнула Лилит. «Он обещал. Если я сделаю это, то вновь смогу рожать. Ты женщина, должна понять». «Я ничего не понимаю», — пролепетала Луиджина. Лилит пожала плечами и напрягла руку, усиливая поток из прокушенного запястья. Лицо демоницы побледнело и осунулось, в уголках глаз и у рта появились морщины. Она покачнулась и облокотилась о край саркофага локтем, застыла, уронив пышную гриву черных волос на грудь пленницы. тяжело дыша, подняла голову и взглянула в глаза, криво ухмыляясь. Глава 20. В город вошли с первыми лучами солнца, переговорив со стражниками. Франка и славянского мальчишку долго не хотели пускать, но вскоре смирились. Лазутчики не шастают с детьми и тем более не выглядят так вызывающе. Свою роль сыграла и горсть монет, исчезнувшая в ладони старшего стражника. Крас шагает, вертя головой и глуповато раскрыв рот, во все глаза глядя на высокие дома из желтоватого известняка, на людей, одетых так красочно, что можно принять за князей, и дивных животных. Вдоль улицы тянутся желоба с бегущей водой, а между крыш натянуты полотнища. К стенам жмутся мелкие лавки, а в толпе снуют латошники. С высокой башни вдалеке голосит муэдзин. Пахнет терпкими специями, кофе и жареным мясом. Орландо идет медленно, кошель спрятал под рубаху, подвесив на шею. Левая ладонь лежит на навершии шпаги, а правая зацепилась большим пальцем за пояс. Прохожие бросают на него косые взгляды, кто-то задерживается, разглядывая в наглую, как диковинного зверя. Темно-бронзовый загар ярко контрастирует с голубыми глазами и выцветшими волосами, придает Орландо вид потусторонний и загадочный. Забредя на огромную торговую площадь, парень опешил от крика цветных птиц, гомона толпы и вопли верблюдов. На всякий случай сжал плечо Краса, охваченного любопытством. Вскоре, расставшись с парой драгоценных камней, снятых незадачливых работорговцев, путники обзавелись новой одеждой. Орландо оделся в узкие штаны из легкой ткани синего цвета, опоясался шелковым поясом шириной в ладонь. Шпагу подцепил на специальный кожаный поясок с дополнительным креплением у бедра. Мягким, чтобы ножны ходили из стороны в сторону, но не болтались. Сверху накинул светлую рубаху изо льна и длинный плащ с куфией, закрывающий шею и плечи. Вместо порвавшихся и треснувших ботинок обулся в башмаки из тонкой кожи с чуть загнутыми носами. Крас, насколько смог, скопировал наряд учителя, разве что рубаха досталась голубая. Кинжал заткнул за пояс у живота. Подбоченился, вскинув подбородок, упер кулаки в бока. Старую одежду портной, причитая на неизвестном Орландо диалекте, вышвырнул в мусор. Отряхнул руки и настоятельно посоветовал сходить в купальню. Даже приставил к ним мальчишку подмастерье, немногим старше Краса, который проводил. Спустя несколько часов вымытые до скрипа кожи вышли наружу. Орландо задумчиво поглаживает подбородок, удивляясь гладкой коже без единого волоска. Старый цирюльник обращался с бритвой, как серкана с мечом. «Что теперь?» — спросил Крас, оглядывая площадь и крыши домов. — Жрать и искать этого, как там его, врача. — Ахмед Эль-Хазрет, — подсказал мальчик, провожая взглядом проходящих мимо женщин, укутанных в ткань так, что видны только глаза. В движении ткань красноречиво обрисовывает важные места, особенно при подъеме по лестнице. Крас едва не свернул шею и начал ловить косые недобрые взгляды мужчин. — Точно, спасибо, — сказал Орландо и потрепал ученика по голове. Дом врачевателя огромен и обнесен высокой стеной, из-за которой выглядывают верхушки пальм. Здание навеяло Орландо тревожные воспоминания о руинах римских вилл на берегу моря. Те же колонны, та же форма крыши, но все сделано с характерным восточным колоритом. На воротах стоит охрана из янычар в красном и высоких шапках. При виде Орландо они взялись за итаган и сощурились. Мужчина медленно поднял ладони, улыбнулся и сказал мирно. «Я просто посетитель». Услышал про талант благочестивого Ахмеда Эль-Хазреда, да решил, вдруг он сможет помочь с моей болезнью. «Ты выглядишь здоровым, Франк», — сказал ближайший янычар. «Это радует», — ответил Орландо, продолжая улыбаться. «Увы, только выгляжу». «А с чего бы почтенному принимать тебя?» «Я заплачу. Ему не нужны твои жалкие гроши», — отрезал янычар, стискивая рукоять ятагана. «А может, он сам решит?» «Не дерзи». Орландо улыбнулся шире и развел руки в стороны. «Ребята, если пропустите меня, я научу вас паре трюков с этими штуками. Ятаганы, кажется. Ну или я могу устроить показательный бой». Янычары переглянулись и засмеялись. Самый крупный приблизился, нависая над Франком, как гора над мышью. Наклонился и фыркнул в лицо. «И кого ты вызываешь на этот поединок?» «Да всех разом. Можете позвать тех пятерых, что за стеной стоят», — ответил Орландо, пожимая плечами. Смех стих, охранники потянули ятагана из ножен и начали обступать полукругом. Крас схватился за кинжал и попятился, щерясь, как котенок. «Откуда ты знаешь про них?» — рыкнул здоровяк, положив ладонь на голову Орландо. Громкие они. Третий слева вовсе больной. Слышь, как сипит. Какой наблюдательный. Хорошо, будет тебе поединок. Победишь — пропустим. А если нет? Труп выбросим. Какая несправедливость, — пробормотал Орландо, глядя на ухмыляющихся янычар. Я так понимаю, если вы погибнете? Случайно. Визита к врачу мне не видать? Ты сначала хотя бы поцарапай. Здоровяк зашелся недобрым смехом, стискивая голову Франка пальцами, как яблоко. Ладно, крас подержи. Орландо встряхнул пятерней и стянул верхнюю одежду одним движением. Смех оборвался второй раз, а лица охранников помрачнели, губы сжались в тонкую линию. Торс чужака обтянут рельефным корсетом мышц, под загорелой кожей отчетливо видно каждое волокно и выступающие вены. При любом движении мышцы лениво перекатываются и застывают, как выточенные из мореного дуба. Длинные пальцы и предплечья кажутся тонкими, но стоило взяться за рукоять шпаги, как пучки мышц вздулись. «Ну, по очереди будете или все разом?» — насмешливо спросил Орландо, занося левую руку за спину и прижимая кулак к пояснице. «Лучше скопом. Так будет хотя бы интересно». Глава 21. Орландо отклонился, пропуская прямой удар кулаком в лицо, повернулся на месте. Ятаган чиркнул вдоль груди, у земли развернулся и рубанул по ногам. Парень небрежно отступил, вскинул рапиру навстречу клинку, падающему на голову. Острие чиркнуло по лезвию и плавно отошло в сторону. Трое янычаров рыча разошлись в стороны, беря наглеца в клещи и переглядываясь. Двое остались у ворот. Нет, один шмыгнул внутрь. Три удара с разных сторон и направлений в голову, торс и ноги. Орландо блокировал верхней серединой клинка, подпрыгнул и, извернувшись, ударил ближайшего стражника обеими ногами в грудь. Янычара отбросила, переворачивая через голову, покатила по улице, пока он не застыл на каменных плитах, раскинув руки и безучастно глядя в небо. Оставшиеся усилили натиск, рубя с двух сторон и понуждая пятиться. Пятясь, Орландо отбивает удары тяжелых ятаганов сильной частью клинка у самого эфеса. Движение лениво плавное, кажется, что еще мгновение ятаган врубится в сухую плоть. Но каждый раз крас втягивает голову в плечи от лязга и ругани янычар. Здоровяк покрылся потом, крупные капли сбегают по перекошенному лицу, но в глазах, разбавляя ярость, проступает удивление. Второй закусил губу и методично рубит, старается подловить и ухватить запястье Франка. Троица кружит на месте, в сияющем хороводе лязгающей стали. Янычар радостно вскрикнул, придавив рапиру к земле, рванулся, хватая за руку. Здоровяк обрушил ятаган на плечо, хищно скались. Орландо шагнул под удар, развернулся, вызволяя запястье. Клинок свистнул за спиной и с нехорошим звуком врубился в камень. Брызнули блеклые искры и мелкая крошка. Орландо улыбнулся и левой рукой щелкнул по носу проворного янычара. Тот отшатнулся скорее от удивления, чем от боли. Здоровяка пнул в сгиб колена и, стоило тому с криком упасть, приставил острие шпаги к горлу. Слегка надавил, опасно натянув кожу, обернулся ко второму, зажимающему нос ладонью. «С вас хватит!» Я, признаться, только разогрелся. Торс Франка влажно поблескивает, но скорее от палящего солнца, чем от усталости. Грудь вздымается мерно, а дыхание, как у человека во время неторопливой прогулки. Янычар стиснул рукоять ятагана, пока здоровяк застыл, страшась пошевелиться, двинулся на Орландо. «Стоять!» Зычный окрик застал стражника на полушаге. Он так и замер с занесенной ногой. Медленно вернул ее на место и перевел взгляд на ворота, где стоит, уперев кулаки в бока, седобородый старец в красных одеждах. Орландо убрал шпагу от горла и с холодной вежливостью поклонился. «Я так понимаю, вы их начальник?» Старик поморщился, кивнул и сказал, подходя: «Все верно. Салим бен Амра, глава этого балагана. Орландо ди Креспо, путник, ищущий исцеления». Начальник стражи остановился, будто налетев на стену, взгляд сузился и прошелся по парню с ног до головы. Оба янычара, стыдливо опустив голову, вернулись к воротам. Здоровяк, потирая царапину на горле, скрылся внутри. «Знавал я одного Креспо», — медленно сказал Салим. «А ты на него совсем не похож, хотя и двигаешься в точности. Сеньор Гаспар ди Креспо, твой родственник?» «В какой-то мере», — сказал Орландо, убирая шпагу в ножны. «Я его убил. Сложная семейная история». Старик долго молчал, переводя взгляд с парня на мальчишку, вставшего позади. Хмыкнул и покачал головой. «Судя по тому, что я видел, этот шайтан умер не от ножа в спину». «Да». «Хорошо. Но зачем ты сюда явился? Гаспар пытался зазвать благочестивого Ахмеда в Рим, но так и ушел ни с чем. Я не собираюсь никого никуда зазывать. Мне нужно лечение, не более. Угу. Следуйте за мной. За воротами открывается ухоженный сад с выложенными камнем дорожками. Оказавшись в тени деревьев, широкими как ладонь листьями, Крас облегченно вздохнул. Потянул носом, стараясь разобрать букет ароматов, густыми волнами идущие от цветочных клумб. Салим и Орландо в молчании прошли к мраморной лестнице, украшенной статуями крылатых львов из серого песчаника. От них веет древностью, как от стен проклятого города в пустыне. Орландо невольно передернул плечами, вспомнив о чудовищах, прячущихся в руинах. Внутри поместья с потолка свисают широкие полотнища молочно-белой ткани. Развиваются на сквозняке от распахнутых окон, едва заметно пахнет спиртом и травами. Римские колонны упираются в потолок и обвешаны кусками пергамента, покрытыми неразборчивой вязью. «Оружие оставь здесь», — сказал Салим, указывая на столик у лестницы, ведущей на второй этаж. Почтенный Ахмед отдыхает наверху. Орландо, не колеблясь, положил шпагу на столик так, чтобы острие смотрело на выход. Повернулся к провожатому и спросил, указывая на колонны. «Это что?» «Обращение горожан с просьбами о лечении». «Так много». «Большинство — полная чушь», — буркнул Салим, закатывая очи горе. «Кашель, боль в боку, бессонница или глубокие занозы. Каждый считает, что его болезнь уникальная и страшная». «И что же, уважаемый Ахмед, их всех лечат?» «Да нет, конечно. Раз в месяц просматриваю в поисках интересных случаев. Не более. У его таланта есть куда более достойное применение». Салим умолк, тяжко вздохнул и сказал. «Не пытайся причинить ему вред. Если что, живым ты не уйдешь, как и мальчишка». «Даже не думал об этом». «Я тебя пропускаю по одной единственной причине. Если человек пересек половину мира, чтобы добраться до врача, его случай явно интересный, а господин любит такие». «Я бы предпочел обычную простуду», — буркнул Орландо, становясь на первую ступеньку. Оглянулся на Краса и махнул рукой. «Жди здесь». Ахмед Аль-Хазрет оказался старым, чудовищно старым, но крепким, как степное дерево, гладко выбритый в белом халате и с таким же тюрбаном. Сидит за столом, заваленным книгами, у окна с видом на сад. Нехотя обернулся на вошедших, отложил перо и оглядел Орландо, как мясник молодого бычка. «Господин...» — начал Салим, но старец оборвал взмахом руки. «Оставь нас». Начальник охраны низко поклонился и спиной вперед вышел из комнаты, закрыв дверь за собой. Судя по звуку шагов, остановился справа от двери, прислонившись к стене. Хазрет поднялся из мягкого кресла, бодро подошел, оглядывая торс. «Приветствую». «Молчи». Парень озадаченно умолк, а врач обошел вокруг, задумчиво поглаживая подбородок. Пощупал плечи, мышцы спины и бока, хмыкнул, подцепил кожу двумя пальцами, потянул, хмыкнул еще раз и пробормотал под нос. «Занятно-занятно. Впервые вижу такое телосложение. Строение мышц слегка нестандартное. И вот тут какое интересное крепление. Да, очень интересно». Он схватил запястье, вывернул кверху и прижал большой палец к венам. Вторую руку положил на шею. Несколько раз кивнул и отпустил. «Действительно поразительная комбинация черт. Да. Да еще в такой кондиции. Молодой человек, вам очень повезло в этой жизни». «Я мог бы с этим поспорить». «Спор не имеет смысла, ведь я прав, изумительное тело. Вы не против подписать контракт о вскрытии?» «Чего?» «Я бы хотел исследовать ваше тело изнутри, посмотреть и записать, как мускулы крепятся к скелету и оценить состояние внутренних органов». «Я пришел за помощью, а не продаваться», — выпалил Орландо. «Правда? Очень-очень жаль, но ничего не поделать. На что жалуетесь?» «Исхожу кровью, если начинаю быстро двигаться». Хазрет сдвинул брови, покачал головой и сказал: «Так двигайтесь медленней». «Что?» «Молодой человек, вы вполне себе здоровы и можете жить полноценной жизнью, даже не размахивая железной палкой. Говорю как врач, мирная жизнь куда полезнее для здоровья». «Но я обязан быть быстрым». «Откуда же такая необходимость?» Орландо набрал полную грудь воздуха для протяжной тирады, поперхнулся, увидев за окном Краса, карабкающегося по дереву к птичьему гнезду. Вокруг мальчишки вьются цветастые птицы, с криком накидываются. А судя по голосам, под деревом ругаются янычары. Мальчишка глянул вниз, скорчил рожицу, показал язык, огляделся и заметил в окне Орландо, сверлящего его взглядом. Замер и, помахав рукой, начал спускаться. «Молодой человек?» Ахмед аль-Хазрет склонил голову на бок, выразительно постучал стопой по полу. Орландо вздохнул и сказал блекло. «Я должен... Нет, обязан уничтожить кровь Бога, как до этого уничтожил ее носителей». «Деюс сангвис?» — сказал Хазрет, вскидывая брови, откашлялся в кулак и указал на кушетку у дальней стены. «Ложитесь, начнем осмотр». Глава 22. Орландо опустился на кушетку, поерзал, устраивая спину, и вытянул руки вдоль тела. Прикрыл глаза, между ресниц разглядывая мозаику на потолке. Ахмед аль-Хазрет подошел, разминая кисти и насвистывая под нос, положил ладони на живот, надавил с неожиданной силой и начал прощупывать. Орландо показалось, что пальцы скользнули по хребту и пересчитали ребра. Застонал через сцепленные зубы и выгнулся, упираясь затылком. «Больно?» — меланхолично спросил врач, продолжая ощупывать органы. «Ты мне селезенку сдавил. Конечно, больно!» — прорычал Орландо. «Очень хорошо. А теперь замри. Да, вот так. Скажи, если станет больно по-другому». Орландо лежал несколько минут, сконцентрировавшись на ощущениях, и глухо замычал, когда пальцы коснулись чего-то, о существовании чего он даже не подозревал. На лбу выступил пот, а во рту появился мерзкий железный привкус. «Вот сейчас, по-другому», — выдавил парень, стискивая кулаки. «Очень хорошо. А теперь терпи». Пальцы двинулись дальше, а боль усилилась скачком, и Орландо, всю жизнь терпевший побои, колотые резаные раны, взвыл. Врач отступил и с довольным видом кивнул. «Замечательно. Просто превосходно». «Что со мной?» – простонал Орландо, ощущая, как внутри пульсирует открытая рана, сочащаяся густой болью. «Не знаю», – улыбаясь, воскликнул Ахмед и всплеснул руками. «Какой хороший день!» «Уж прости, не разделяю радости». «О, не бойся, мальчик, я догадываюсь о причинах. Однако мне нужна информация. Рассказывай, когда появилась боль и когда возвращается». Орландо сел на топчине, смахнул пот со лба горстью и тяжело вздохнул. «Это будет долгий рассказ». «О, прости, я не знал, что у тебя есть дела поважнее выживания». Спустя час, когда служанка принесла чай и легкие сладости, Орландо закончил рассказ, по какой-то причине вывалив на старца всю историю вместо сухой выжимки фактов. Впрочем, Ахмед аль-Хазрет не возражал, слушал и делал пометки на листе папируса. После встал и подошел к шкафу, полному книг и свитков. Провел пальцем и подцепил один, широкий, с золотым сердечником и боковинами. Развернул и кивнул. «То, что надо. Ложись на живот, руки свесь». Порывшись в столе, достал белый сверток ткани, а когда развернул рядом с Орландо, парень увидел множество тончайших игл разной длины. «Это занятная методика», — пояснил врач, беря самую длинную и поднося к глазам. «Ей меня обучил гость из земель Джао. Возможно, будет больно». «А лечение бывает без боли?» «Конечно, нет. Первая игла вошла в основание шеи, вторая — между лопаток». Ахмед сверился со свитком, хмыкнул, воткнул третью в основание черепа. Каждый раз острие будто протыкает натянутую веревку, а Орландо вздрагивает. В один момент перестал чувствовать ноги, но врач, забормотав извинения, вынул иглу и вставил левее. После десятой отступил и хлопнул в ладоши. «Вставай, только аккуратно». Орландо подчинился, чувствуя себя ежом. Выпрямился, ожидающе глядя на старца, а тот обошел его по кругу и уколол в районе поясницы. «Вот так. А теперь, мальчик, сделай не настолько быстрое движение, на какое вообще способен». Парень кивнул, плавно отвел руку в сторону, имитируя позицию фехтования и... На миг тело смазалось, а сам он оказался у стола в другом конце комнаты. Часть игл осыпалась на пол с легким звоном, отмечая прямую линию в добрый десяток шагов. Ахмед хмыкнул и сказал... «Действительно быстро. Как самочувствие?» Орландо коснулся груди, чуть сгорбился, медленно провел языком по зубам и повернулся к врачу. «Хорошо. Болит?» «Нет. Замечательно. Можешь одеваться». «Вы меня вылечили?» «Нет, просто снял симптомы. Временно. А лечение? Ну, зайдите завтра. Хотя можете остановиться в гостевом крыле». «Благодарю». Салим отвел Орландо и Краса в покое, представляющий собой широкую комнату с огромными окнами, огромным ложем и столиком с разбросанными вокруг подушками. Остаток дня Орландо натаскивал ученика, уча атакам и переходам из позиций. Вместо меча выдал ложку, а на просьбу дать шпагу мотнул головой. Двое янычар, наблюдавшие за тренировкой, подошли и со смехом предложили мальцу и таган. Орландо отмахнулся от них, бросив с брезгливостью, что их вытянутые ножи к фехтованию пригодны куда меньше ложки. Стражники спорить не стали, только скривились и отошли под тень раскидистой пальмы. Ночью Орландо разбудил зуд в пальце. В затуманенном сознании едва разлепил глаза, поскреб и выругался, ощутив ногтем теплый металл. Комнату через щель между шторы освещал узкий серп луны. Дальняя от ложа стена полностью скрыта темнотой, и там на подушках сопит крас. Орландо поднес руку к лицу и выругался, мгновенно скинув дрему. Кольцо одно из трех горит символами. Они двигаются по кругу, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Однако один символ горит ярче и кроваво-красным, а другие светятся синим. Парень потянул кольцо с пальца, напрягся, брови взлетели на середину лба. Полоса металла не сдвинулась, будто срослась с кожей. «Какого черта?» — пробормотал Орландо и попробовал крутануть кольцо. Получилось. Символы вспыхнули и потухли, только красный тлеет, как уголь, присыпанный пеплом. Зуд пропал, но в груди появилось тревожное чувство. Глава 23. Крутил кольцо несколько часов, ощупывал металл, даже пробовал на зуб. В один момент символы вспыхнули на всех трех и позеленели. Орландо тряхнул рукой, и гореть остался единственный значок на указательном пальце. Крас ворочается в темноте, одеяло скинул и вместе с подушкой зажал коленями. Бормочет сквозь сон, глаза хаотично дергаются под веками. Под окном по каменной дорожке, перешептываясь, ходят янычары. Орландо слышит, как позвякивают металлические части доспехов, а ножны постукивают по ногам. Устал ждать сна, сел на кровати, спрятал лицо в ладони и озлобленно потер, надавливая кончиками пальцев на глаза. Места уколов побаливают, но это даже приятно. Парень вышел на балкон, облокотился о перила и взглянул на небо. Бесконечная чернота усыпана разноцветными огоньками, а в зените царствует серп луны. Изредка мрак прочерчивают падающие звезды. В отдалении город пестрит огнями костров. Прохладный ветерок поглаживает кожу на груди и плечах. Чужое присутствие резануло по нервам ржавой бритвой. Орландо развернулся, оскаливаясь. У ложа стоит нагая женщина, та самая, что являлась после схватки с работорговцами. Черные волосы волнами опускаются до точеного живота. Она шагнула к нему, и лунный свет прошил тело насквозь. Орландо вцепился в перилы, прижался спиной. В лице Лилит есть нечто пугающе знакомое, бередящее старые раны на сердце. Луиджина? Демоница улыбнулась танцующей походкой, играя бедрами, направилась к нему. Орландо вздрогнул, когда прозрачные пальцы коснулись груди. Тянущее вожделение заполнило хребет, горячей волной ударило в голову. Острая боль резанула по пальцам. Орландо дернул рукой, и наваждение исчезло. Поднял ладонь к глазам. По пальцам на пол сбегают тонкие струйки крови. На кольце горят два символа. «Ничего не понимаю», — пробормотал парень, затирая кровь. Папа Римский осторожно вошел в гробницу на третий день, как и было оговорено с посланником Божьим, что явился в золотом сиянии и провозгласил волю Господа. Понтифик перекрестился, оглядывая помещение. Лилит нет. Гранитный гроб закрыт толстой крышкой. Стоило сделать первый шаг, и она дрогнула, со скрежетом сползла в сторону. В широкую щель скользнула тонкая рука, показалась голова с мокрыми черными волосами. Девушка поднялась, сбрасывая ошметки грязно-бурой одежды. Двое слуг подбежали к ней, протянули влажное полотенце и новый наряд. Когда она повернулась с царственной плавностью, понтифик едва сдержал порыв грохнуться на колени. Глаза Луиджины источают золотое свечение, а черты лица утончились, придавая сходство с Лилит. Она взяла полотенце, шагнула из гроба и начала обтираться без стеснения. После оделась, поправила куртку на плечах и тряхнулась. «Все прошло успешно?» — спросил Урбан. «Да», — отозвалась Луиджина, — «более чем. Мне нужно обвыкнуться с телом, но, думаю, за время пути справлюсь с этим». «А нельзя, как раньше, сразу к нему?» «Не в этом теле, дорогой». Девушка медленно пошла к выходу, контролируя каждый шаг и совершенно не хромая. В движениях появилась жутковатая властность. В проходе остановилась и сказала, полуобернувшись. «Я сообщила гвозденосцу, где мальчишка. Скоро он его схватит». Орландо проснулся от чавканья, застонал и сел на кровати. Огляделся и увидел краса, склонившегося над широким блюдом с пловом. Мальчишка загребает рис ладонью и закидывает в рот, начинает жевать так активно, что все просыпается на грудь и пол. Насилу проглотив, прикладывается к пиале с янтарной жидкостью. Орландо с трудом распознал разведенный мед. «Ты че жрешь, как свинья?» «Проявляю почтение», — промычал мальчик, проглотил очередную порцию и, откашлявшись, добавил. «Предков стоит угощать, иначе жди беды». «Не понимаю». «Все, что было пролито за столом или обронено, идет мертвым», — укоризненно пояснил Крас. «Да ты же лопнешь». «Не лопну. Я наедаюсь впрок. Когда нам еще доведется такого вкусного плова пожрать?» Орландо сел напротив, осмотрелся в поисках ложки, но нашел только полотенце для рук. Вздохнул и последовал примеру ученика, только в разы аккуратнее, ни единой рисинки не обронив. Крас покачал головой и спросил, «А как же предки?» «В пекло их», — буркнул Орландо. Невольно вспомнилась встреча с дедом и дядьями, когда они втроем решили зарубить его. Орландо на мгновение ощутил ту бездну отчаяния и ярости, что поглотило тогда. Есть сразу перехотелось. Тщательно вытерев руки, переоделся и вышел из комнаты. За спиной в пяти шагах вырос давешний янычар-здоровяк, последовал за ними тенью. Надсмотрщик отстал только когда Орландо постучал в кабинет Ахмада Эль-Хазреда и вошел внутрь. Старик, кажется, за ночь не сдвинулся с места, все так же склонившись над столом. Только теперь вместо дневника перед ним стоит деревянная шкатулка с кулак размером. Доверху полная цветных шариков красных, синих и зеленых, каждый не больше крупной росинки. «Доброе утро, почтенный», — сказал Орландо, вежливо кланяясь. «А, это ты. Утро, утро», — отозвался старец, протяжно зевнул и указал на шкатулку. «Вот твое лекарство. Принимать ежедневно». «Утром, днем и вечером?» — спросил Орландо. «Ну, типа зеленую, как только проснусь, а синюю в обед?» «Чего?» «Нет, конечно. Проверь, что тебе помогает, то и принимай. Только с красными осторожнее, может сердце остановиться». «Спасибо», — пробормотал Орландо. «А сколько дней их принимать-то, пока не излечишься?» «Ясно». Орландо подцепил зеленый шарик, покатал меж пальцев, бросил в рот. На лице отразилась задумчивость, переходящая в отвращение и спазм. Парень согнулся пополам, захрипел и торопливо накрыл рот ладонью. «Что-то не так?» — меланхолично спросил Хазрет, сложив пальцы в замок. «Горько. А что ты ожидал? Сахар? Это медицина, мальчик. Не хочешь страдать от лечения? Не болей». «Я постараюсь. Воды». «Нет-нет, мальчик, их только на сухую нужно глотать. А теперь будь добр, ложись на кушетку и описывай ощущения. Подробно и без приукрашиваний. Мне нужно для дневника». Глава 24. Спустя три дня Орландо и Крас заселились в комнату постоялого двора. Значительно скромнее покоев в поместье Ахмеда Эль-Хазреда, но без постоянно стоящих над душой янычар и просьб о вскрытии. Каждое утро Орландо с каменным лицом заглатывает зеленую пилюлю. Эффект есть, теперь целых 30 секунд он может двигаться на полной скорости и не падать в обморок, захлебываясь кровью. Синий пробовал всего дважды, а красную один раз. Действует сильнее, но, как и предупреждал Хазред, ощущение, как от удара кованым сапогом в пах. Орландо решил не рисковать и приберечь на крайний случай. Постоялый двор находится на краю города, с живописным видом из окна на пустырь. Там каждое утро и вечер устраивают тренировки Красу, после которых мальчик едва ползает, а добравшись до койки, засыпает, едва голова коснется матраса. Орландо сверился с рецептом, рекомендующим покой, свежий воздух и питание, состоящее из постной пищи и вареной курятины. Вздохнул, бросил в рот ненавистный шарик, проглотил, как утка, не разжевывая. Вцепился в колено и сдавил, превозмогая мерзостный вкус, прикрыл глаза. Внизу загремело, закричала женщина. Франк глубоко вздохнул и, взяв шпагу, вышел из комнаты. Крас уже полчаса, как дожидается вечерней тренировки. Спустился по шаткой лестнице, положив ладонь на перила. На первом этаже разгром, часть столов откинута к стенам, табуреты сломаны. Хозяин с женой стоят за прилавком в ужасе, глядя на новых посетителей. Семеро мужчин в запыленных плащах, под которыми угадываются кольчужные рубахи, едва прикрытые льняными сорочками. На поясах длинные мечи, в обмотанных ремешками ножнах. Франки. Орландо остановился на середине лестницы, положил ладонь на рукоять, задумчиво оглядывая незнакомцев. Осанка, манера говорить и двигаться, с головой выдают рыцарей. Самый рослый бьет кулаком по стойке и рычит, глядя в глаза перепуганному хозяину. «Где он? «Отвечай, язычник!» Старый магометанин лепечет, непонимающе оглядывая вторженцев. Увидев Орландо, вскрикнул и ткнул пальцем. Рыцари разом повернулись, трое выхватили мечи, а за ними остальные. «А вы кто, ребята?» — спросил Орландо, постукивая пальцем по навершию Эфеса. «Именем Святого Престола ты идешь с нами!» — крикнул ближайший, шагая к лестнице. Орландо прищурился и пошел навстречу, нарочито медленно, мягко ступая и держа храбреца взглядом. Тот ступил на лестницу, намереваясь ухватить за руку. Мечник выхватил шпагу и... прошел мимо. Рыцарь застыл с протянутой рукой, начал поворачиваться, раскрывая рот. Голова соскользнула с шеи, грохнулась на ступени. Тело повалилось следом, мелко дергая ногами. Орландо отряхнул шпагу, криво улыбнулся, глядя на оставшихся. Передернул плечами и сказал: «Ах, как хорошо чувствовать себя здоровым!» Рыцари растерянно переглянулись и бросились на него, стремясь задавить массой. Орландо захохотал и шагнул навстречу. Силуэт смазался, окутываясь стальным туманом мелькающего клинка. Брызнули искры, смачно хряснуло, двое рыцарей осели на пол. Парень проскользнул меж оставшихся, играючи уворачиваясь от мечей. Извернулся и уколол задевавшегося в точку под затылком. Выдернул шпагу и развел руки, пятясь. «Вы на что надеялись, ребятки? Вы что, не знаете, кто я?» Трое рыцарей развернулись, выставляя мечи, бледные и растерявшие надменность. «Проклятый безбожник!» — крикнул один, но голос дал петуха и благородный умолк. «Ну почему же? Я вполне себе верю в Бога», — сказал Орландо, делая шаг. «Я видел чудеса Господни. Вот только я не верю в Него». «Да, пожалуй, ты прав». Шпага, блеснув в тусклом свете, юркнула вперед, отвела меч правого и вонзилась в грудь, чуть левее от центра. Орландо провернул клинок и сместился, разворачивая труп и закрываясь им как щитом. Рывком освободил оружие и с полуоборота растек набегающего слева рыцаря. Мертвец по инерции пролетел дальше и рухнул на обломке стола. Жена хозяина запоздало заголосила, старик закрыл ей глаза и прижал к груди. Последний рыцарь плюхнулся назад, заверещал по зайчи и выронил меч, закрываясь руками, точно ребенок от злого отца. Орландо скривился и опустил шпагу, подошел ближе и вкрадчиво спросил: «Так кто вы и зачем здесь?» Крас сидит на земле в лучах заходящего солнца и чертит кинжалом набившую оскомину трапеции. Справа у колодца раскинулось пышное дерево с крючковатыми ветвями. Тень от них медленно подбирается к мальчишке, уже накрыла обструганную под меч палку у его ног. Краем глаза, заметив движение, Крас вскинул голову и воззрился на троих мужчин, идущих к нему. Неместные, едва тронутые загаром, двое довольно рослые и крепко сбитые, а третий настоящий богатый. О таких ему мать рассказывала перед сном. Огромные плечи и двумя руками не обхватить, мышцы, как корни дуба. Одет в рубаху с закатными до локтя рукавами, плащ и плотные штаны. На ногах высокие сапоги из мягкой кожи с загнутыми носками. Лицо идущего по левую руку от исполина показалось знакомым, но мальчик отмахнулся от этой мысли. Все франки на одно лицо, не то что славяне. Да и среди славян только древляне разные. «Малец», — прогудел гигант, останавливаясь, — «это ведь ты путешествуешь с белобрысым франком?» «А кто спрашивает?» Исполин нахмурился, сказал властно: «Терций, сын Максимуса из рода Витуриев». Мальчик картинно закатил глаза, медленно поднялся. Отряхнул штаны, поднял взгляд и сказал железным, полным власти голосом: «А я Крас, сын Святослава из рода Рюрика. Да, этот франк сопровождает меня». Протянул руку, указывая за спины троицы: «Почему бы тебе не обратиться к нему, Ромей?»